годов не жалеют. — Что верно, то верно, — согласился Лосев. — И с этим фактом надо считаться. Но могут квалифицировать твои действия и по другой статье. Допустим, 191.2. Это уже посягательство на жизнь работника милиции. Тут наказание предусмотрено от 5 до 15 лет. — Ну да! — с тревогой воскликнул Виктор. Виталий помедлил, соображая. — Но с другой стороны, вы же не знали, что Шухмин — работник милиции. Он был не в форме, да еще с девушкой. — Ну, ясное дело, откуда нам было знать? — Вот и я так думаю. Цели ограбления у вас тоже не было. — Так? — Так, — с готовностью подхватил Витька. Цель была дурацкая, как я погляжу, чтобы Шухмин больше не ходил с девушкой в парк. Почему-то от других посетителей вы этого не требовали. Только к Шухмину прицепились. Может, и в самом деле работника милиции в нем узнали? Да нет же, точно тебе говорю. Но тогда почему именно к нему? Учти, это и на суде у тебя спросят. Ну почему? Пьяные были. Пьяные целый час ни за кем ходить не будут. Что-нибудь другое придумай, чтобы поверили. А лучше всего скажи правду. Вы за ним целый час шли, так? А я помню. Где вы их встретили? Не помню уже. А ты постарайся. Говорю, не помню, и все, — заупрямился Витька. Лосев помолчал. Странно, однако. В этом пункте парень ведет себя особенно упрямо. Место встречи с Шухминым и, следовательно, начало слежки он указывать явно не желает. Может быть, здесь скрыта и причина слежки? Допустим, Шухмин в том месте увидел что-то неприятное для них, опасное, и они решили посмотреть, куда он после этого пойдет, не в милицию ли. Но то же самое видели и десятки других людей вокруг. Почему эти парни выбрали именно Шухмина? Он иначе повел себя, чем другие. Шухмин про это ничего не сказал. Значит, он сам этого не заметил. А если Шухмин со своей девушкой забрел куда-нибудь, где больше никого не было, и там Петр что-то заметил? Может, парни там ограбили кого-то или что-то украли? Нет, в таких случаях убегают, они следят за свидетелями. Да и не заметил Петр ничего подозрительного, иначе бы сказал. Странно. Все очень странно. Лосев вздохнул. Ну, гляди, Витя. Ты сейчас не все говоришь, я же вижу. И ничем помочь мне пока не хочешь. Подумай. Я ведь тебе все обрисовал, что тебя ждет. И помни, 2 пункта в твоем поведении на следствии суду ой как не понравится. Первое — это то, что ты следствию ничем не захотел помочь. А второе — главное, что ты следствие обманывал, говорил неправду. Не обманываю я. — угрюмо возразил Виктор, глядя в сторону. — Обманываешь, причем глупо обманываешь, наивно. И все это увидят. Ведь к Шухмину вы прицепились не случайно, Витя, не спьяну. Ну, а пусть не торчит, где не надо. Вылупил, понимаешь, зенки свои. Он вдруг умолк, словно натолкнулся на что-то и нервно пробормотал, продолжая мять в руках свою старенькую кепку. — Да чего там говорить? «Вот сейчас как раз и говорить», — спокойно заметил Лосев, подчеркнуто равнодушно заметил, как бы давая понять, что говорить сейчас это прежде всего в интересах самого Витьки. «Впрочем, если хочешь, подожди. Тебя еще следователь официально допрашивать будет. Вот ему и скажешь, где именно торчал Шухмин, где он зенки свои вылупил и почему вы после этого за ним пошли». «Да это я так». «Нет, Витя, не так. Это у тебя вырвалось. Случайно вырвалось, не сдержался. Только я тебя на этой случайности ловить не буду. Захочешь, сам следователю расскажешь. Сдохну сначала». «Нет», — все так же спокойно покачал головой Лосев. «Это только кажется». И, помедлив, спросил. «Ну а дома у тебя кто? Одна мать?» «Еще сестренка. 6 лет ей». «А отец где?» 5 лет как убежал без оглядки. След давно простыл. От матери не один он сбежал уже. Кто хочешь, сбежит. Ты что ж, неужели мать не любишь?